Глава 29. Спасательные работы. Корди вспомнил вдруг о втором плане гоблинов, который они хотели осуществить в случае неудачи первого. Без сомнения, они уже начали работу, и шахта вскоре могла оказаться затопленной, не говоря уже об угрозе для жизни шахтеров. Когда он добежал до входа в шахту, подняв на ноги всех, кого мог, отец с другими шахтерами был уже там. Они поспешили к отсеку, откуда был проход в гоблинские владения. Там предусмотрительный Питер уже заготовил большую кучу камней и цемент. В отсеке не помещались более двух человек сразу. Остальные готовили цемент и по цепочке передавали камни. Весь день они закладывали нишу камнями, которые со всех сторон к тому же поддерживались скалой. К вечеру стало ясно, что шахта в безопасности. Все время слышалось, как постукивали гоблинские молотки, а под конец показалось, будто над горой бушевала невиданная гроза. Ревел гром, и молнии пронизывали густой туман, сверкая из-за огромной черной тучи, нависшей над горой. Молнии будто раскалывали гору надвое. По разбухшим ручьям, превратившимся в ревущие потоки воды, можно было понять, что гроза продолжалась весь день. Ветер дул так, словно собирался смести все с горы. Волнуясь о матери и о принцессе, Курди ринулся вперед сквозь бурю. Даже если они не успели выйти из дому до начала шторма, не было уверенности, что с ними все в порядке. Такую бурю их домик мог не выдержать. В самом деле, если бы небольшая скала, преграждавшая путь стихии, дом или смыло бы, или сдуло ветром. Потоки воды, разделенные скалой, снова объединялись перед домом в одну бурлящую реку, которую мать принцессы никак не могли бы преодолеть. С превеликими трудностями Курди перебрался через поток к входной двери. В миг, когда его рука легла на щеколду, сквозь рычание ветра и шум воды послышался радостный крик принцессы. «Это Курди! Курди! Курди!» Она сидела, закутанная в одеяло на кровати. Мать в сотый раз пыталась разжечь огонь, но мешал дождь, протекающий через дымоход. Глиняный пол представлял собой месиво из грязи, и все жилище выглядело ужасным. Но лица матери и принцессы сияли, будто невзгода делали их все радостнее и радостнее. «Никогда так не развлекалась!» — засмеялась принцесса. Глаза ее блестели, и хорошенькие зубки сверкали. «Как замечательно жить в домике на горе!» «Это зависит от того, что внутри твоего дома», — заметила мать. «Я знаю, что вы имеете в виду», — сказала Айрин. «Это похоже на то, что говорит моя бабушка». Когда вернулся Питер, гроза почти прошла, но потоки воды так залили все вокруг, что не могло быть и речи о том, чтобы спуститься с принцессой вниз. И еще опаснее было спускаться в надвигающейся темноте. «Они будут ужасно волноваться из-за тебя», — сказал Питер принцессе. «Но ничего не поделаешь, придется ждать до утра». С помощью Курди, наконец, удалось разжечь огонь. И мать принялась готовить ужин. После ужина они все рассказывали принцессе сказки, пока ее не сморил сон. Тогда ее уложили в крошечной спальне Курди, которая помещалась в мансарде под крышей. Как только она легла спать, через маленькое окошко в крыше откуда-то сверху проник свет бабушкиной лампы, и Айрин глядела на прекрасный серебряный шар, пока не заснула.